Да, я слушаю вас. Добрый день, Святослав Викторович. Добрый. Это ваш пернатый друг. Ну, что ты? Гребешок. Вылазки расправил. Да, уже почти взлетаю. Молодец. Святослав Викторович. Да. А вам денежки пришли еще? Да, 200 рублей пришло, это четко. Ну, уже, извините меня, уже... Это рост, рост над собой, можно сказать. Конечно, подбираю. Ну, еще Новый год не настал, правильно? Да, да, да. Бог любит троицу, уже 300 есть. Да. Как вообще вы там поживаете? А ничего, смотрю сейчас каналы всякие, перебираю на телевидении, книжку читаю. А вы, то есть вы два дела сразу, да? Я так люблю, и радио слушаю параллельно порой. Как Юлий Цезарь, правильно? Хуже не говори. Святослав Викторович, а вы, боже, фигурное катание любите? Иногда смотреть, сам-то не катаюсь. Ну, в паре с петушком, мне кажется, это бы смотрелось, нет? Если костюм петушка и... Ну ладно. Святослав Викторович, а как вам вообще Плющенко, вот возвращение его? Кого возвращение? Плющенко же вернулся снова. А, Плющенко, ну что, ему надо как-то на хлеб зарабатывать. Не, ну молодец парень, согласитесь, борется. Ну, естественно, молодец. Ну, хоть что-то он одно хорошо умеет делать. Ну, все равно... На Олимпиаде его засудили. Да, согласен, засудили, согласен. А здесь, может быть, он все что-нибудь проявит сейчас на чемпионате мира. Ага. Святослав Викторович, а я вот снова про Германию хочу. Про что? Про Германию, меня зацепила тема Германии. А что она тебя зацепила? А вот мне, вот какие качества вы у них переняли? Есть какие-то? Качество, терпимость, ага. Дисциплина, угу. Трудолюбие. То, что врачу и нужно, в принципе, да? Ну, не только врачам, это всем не мешало бы иметь. Ну, лучшие врачи же немцы, правильно? Или американцы? Кто там? Ну, знаешь, вопрос такой, скажем, не по адресу. Не по адресу, да? Знаешь, как говорят, каждый черт свой хвост хвалит. А, то есть вы за русских, да? Просто американские врачи в наших бы условиях, с нашими, так сказать, подручными. Охуели бы, да? Вообще бы ни хера бы не смогли сделать. Ну да, наши же импровизируют, блядь. Постоянно. Святослав Викторович. Да. Ну как вообще, вот новогоднее настроение чувствуется, как бы? Горят глаза там. Что чувствуется? Новогоднее настроение. Ну я-то уж буду какой десяток раз справлять этот Новый год. Ну, хоть, прикинь. Да нет, это все не в диковинку. Да нет, это просто цикл, так сказать, вращения Земли вокруг Солнца, не более того. Ага. Понятно. Это, что там еще хотел спросить? По поводу вот легкой атлетики, я вот смотрел как-то соревнования, и там этот Усейн Болт, он стартанул рано, его сняли. Это вообще, как это так может быть? Ну, видишь, в чем дело. Раньше можно было только со второго фальстарта снимали. Так. А сейчас, по-моему, после первого чуть-чуть правила изменили. Ну, жестко, жестко, мне кажется. Ну, это жестко. Вообще, конечно, вот эти вот фальстарты, они нервируют, так сказать, участников соревнований, зрителям, по-моему, пофигу так. Угу. Вот, естественно, сказывается на результативности, потому что если один-два фальстарта, то забег, особенно на короткие дистанции, хорошо может не пройти. А там почему фальстарты совершаются, что вот был такой олимпийский чемпион, кстати, тоже немец, Армин Хари, который на Олимпиаде в Риме, он чем отличался? Он очень хорошо стартовал всегда. Вот. И он негров этих американских делал, штопал, как хотел. И вдоль и поперек, да? Армин Хари, белый немец, и херачил только так. А что, у него старт был хороший. Он как-то вот улавливал все это, у него вот это все пролетало очень быстро через его нервно-мышечную систему. Он уже с первых 40 метрах, уже в 2 метрах был впереди всех. Не, ну это жестко, два, ну эти фальстарты, это жестко. Конечно. А сейчас вообще один сделал, и все, снимает у человека. Надо до двух, как и было, нечего менять. Легкая атлетика – это такой классический вид спорта, где ничего менять не надо. Ничего. Вот сейчас заменили на фибергласовые, был бамбуковый, был дюралевый. Но это еще куда ни шло. Копи там все меняют, то утяжелят, то планирующие, то фигирующие сделают. Ну, это так особенно, так сказать, не влияет на технику-то. А бег, он как был бег, он так бег и остался. Он как Джейси Оуэнс бегал до войны 10-2, и сейчас 10-2, если кто покажет, это хороший результат считается. Святослав Викторович, а я вот накануне прослушал некие записи старые, и вот да. Вы там очень, как бы, ну, орали, что прокуратура занимается, как там уже к Шишкову подобрались немножко? Ну, это не телефонный разговор. А, это... Не телефонный разговор. Это за рюмка чая, да, я так понял? Это не телефонный разговор. Ага. Потому что... И даже, помню, ваша крыша орала, что найдет его там очень сильно. Как бы хотел поинтересоваться, как продвигаются поиски. Это не телефонный разговор. Не телефонный, да? Ну, ну, успешно, я так понял, да? Давай сменим тему, слушай. Ей-богу, ты мне, блядь, уже достаешь этим пидорасом, мне, блядь, ну... Ну, но... как вот каких-то землероек, жизнь неинтересна, потому что они по земле живут. Как же эти, блядь, Шишакова, Куйкова... Вот но он давно, давно вам не звонил уже, я так понял, да? Что? Он давно уже вам не звонил? Не понял. Он уже вам давно не звонил? Ну, я пока что не слышу. Ну, уже давно, уже, мне кажется, больше месяца даже, да? Да, сейчас, сейчас все больше вы доебываете меня. Кто мы? Вы же мой голос узнаете из всех. Да, да. Ну, давай вот, все, прекращаем разговор, иди хоть книжку какую-нибудь почитай. Так почитал и вам... Прочитал и вам позвонил. А что ты читаешь сейчас? Незнайка на Луне по второму кругу уже. А? Незнайка на Луне по второму кругу. Ну ты, мать, растешь над собой, блядь, ты смотри, скоро будешь Колобка читать, нахуй, третий час. Нет, скоро Старик Хоттабыч пойдет. А, тоже, да, очень продвинутый. Я загадывать желание хочу. Угу, да, ну это актуально сейчас. Давай, пока. Пока. А почему вы сказали, что актуально? Это в связи с Чуровым? Актуально, чудеса нужны, чудес мало сейчас. Ну, волшебник Чуров, знаете, есть? Что? Волшебник Чуров есть, знаете? Давай дальше сам тренируйся по этой части, может, у тебя что-то получится. Слушай вас. А вы бы хотели пообщаться с Винокуром? Я могу соединить. Нет, ни в коем случае. А, Светлана Ильич, и последнее. Вот вы говорили, что ваша аура, когда поднимется, когда пришлем денежки, вы споете. Можно сейчас? Какую-то песенку? Я последний раз на корпоративе пел. Так. Был в ударе. Так. После третьего стакана. Так. Все, пока, я знаю. Да, я слушаю вас, алло. Святослав Викторович! Да. Включите домашний! Я сейчас не могу, сейчас занят, ребят, не заставайте. А через сколько, через сколько? Вчера позвонишь. Не, ну через сколько? Я тебе говорю, я сейчас занят, все, пока.